Поезжайте, друг, вы готовы к новой жизни. Начинайте ее немедля, — ответил ей очень ласково И. Бронский, растерянный, по-детски светящийся добротой и лаской, нежно целуя руки художницы, торопясь, шептал: — Благодарю вас за все. Хочу одного — стать готовым к деятельности и, уезжая, увозить такое же напутствие, какое получили вы. Левушке, подошедшему проститься, Беата сказала: — Юность ваша пленила меня. То чудо, что случилось с вашей внешностью здесь, заставило меня глубоко задуматься о чуде, что должно было совершиться внутри вас. Я навек останусь благодарной вам за ту картину, что теперь увожу. Я постараюсь быть достойной того портрета, который вы обещали мне изобразить в одном из ваших романов когда-нибудь. Я верю и надеюсь, что мы еще встретимся. Никто не слыхал, что говорили и Франциск художница, когда она собиралась сесть на опустившегося на колени Мехари. Но лицо ее, освещенное луной и факелами, было так необычайно счастливо, что Бронский и Левушка забыли обо всем, забыли, что надо что-то пожелать Беате в последний раз, что они провожают человека куда-то далеко, что они стоят среди других людей. — О чем же ты мечтаешь, Левушка? Ведь Мехари уже далеко, — услышал я голос И. — Я даже забыл о Мехари. Я видел чудо. Человека, в котором вдруг внезапно проглянул на минуту Бог. Видеть высшее совершенство в вас, Франциске, Али, я уже привык, но увидеть Бога в человеке, в Беате, было для меня потрясением. Идите оба спать. Через 2 часа вас разбудит Исса, и вы снова отправитесь в комнату Али читать. Подкрепитесь сном. Времени мало. И обнял каждого из нас, мы с Бронским простились с Франциском и расстались, разойдясь по своим комнатам. До нового скорого свидания.